Таким он человеком был. Мои воспоминания о Штоке. Судьба подарила мне возможность близко узнать Исидора Штока. Никогда не мог дать односложного ответа, каким человеческим достоинством в наибольшей степени наделил Господь Исидора. Наверное, талант, доброта, благородство — все в равной и значительной мере. Трудно чему-нибудь отдать приоритет. Но все-таки важнейшими качествами являлись, на мой взгляд, поразительное, тончайшее чувство юмора плюс самоирония. Первые шаги в направлении установления связей с моими потенциальными родственниками сразу удивили, чтоб не сказать оглушили, 25-летнего молодого человека из интеллигентной семьи. Я решил поговорить по душам, хотя, может, это и выглядело старомодным, с родителями Ирины по поводу предложения руки и сердца. Выбрав удачный день, во время неспешного обеда, несколько рабея, набрав воздуха в легкие, я произнес: «Александра Николаевна, Исидор Владимирович, хочу попросить руки вашей дочери». Точно не помню, что именно пролепетал, но что-то похожее на подобную нелепицу. Возникла пауза. Исидор, поедавший жареную рыбу, наклонился вперед, закашлял, как бы подавившись пищей, и спустя несколько секунд достал изо рта и продемонстрировал осколок сломанного зуба. Вскоре, посмотрев на меня пристально, причем я не обнаружил особой нежности в его взгляде, неожиданно вынул изо рта еще что-то. Пауза затянулась. Официальная часть, гарантирующая получение родительского благословения, накрывалась. И вдруг, о чудо, драматург, привстав из-за стола, продемонстрировал, что сломанный зуб совсем даже не зуб, а рыбья кость. Театральная мизансцена благополучно завершилась. И в конце обеда Исидор, обнимая Ирину, произнес: «Выходи за него, а то приведешь кого-нибудь еще хуже». У них, у Штоков, все происходило не так, как у меня дома. Исидор парил, в хорошем смысле слова, над житейскими ситуациями, только изредка опускаясь на грешную землю. Все, что так или иначе происходило в квартире, не имело к нему особого отношения, хотя физически, то есть телесно, ему приходилось общаться в какой-то степени с ее обитателями, включая главного члена общества, Кузьки, сиамского кота не первой молодости. Он еще не раз появится на страницах этих воспоминаний. На конторке обычно лежал полуметровый лист плотного ватмана, весь исписанный и перечеркнутый разными штрихами и линиями. Это и были судьбы героев пьесы, переплетенные творческой фантазией автора. Кроме нескольких цветных отточенных карандашей, лежали ластики, перьевая ручка и куча разных бумажек и бумаг, разложенных в определенном, понятном только ему беспорядке. Вот и все, что нужно для написания хорошей пьесы. На стене на видном месте красовалась картинка под стеклом в обрамлении медицинского лейкопластыря. Она и сегодня украшает уже мой кабинет. Авторство принадлежало драматургу-художнику. На рисунке, сделанном Исидором, растрепанный человек, полуодетый, в пижамную пару, сидящий на кровати, со спущенными босыми ногами и с испуганными глазами. В руках у него судорожно сжимаемый радиоприемник спидола с вытянутой до отказа антенной. Наверное, гражданин ловит волны радиостанции «Голос Америки», пробивающиеся сквозь глушилки. Чтобы удостовериться во времени происходящего, автор автошаржа надписал сверху карандашом: «С добрым утром». В коридоре привлекал внимание фотопортрет хозяина в белых трусах, явно купленных за границей и не похожих на российские семейные, сатиновые и до колен. Выпятив голый торс, драматург перебросил, как портупею или наградную ленту, связанные друг с другом пионерские галстуки, на которых красовались высокие государственные награды. Так его и щелкнул безымянный фотограф. Неподалеку нашло свое место еще одно произведение, где Исидор выступил уже как художник-авангардист, чернилами добавив себе на фотографии немного волос для подчеркивания чего-то, понятного только ему. Данные творения, украшавшие дом, подчеркивали отношение к жизни и окружающему миру, создавая лично для меня атмосферу праздника или, если хотите, венецианского карнавала с его весельем и масками. В дополнение к этому бесчисленные удивительные меткие высказывания по разным поводам. Так, используя в зимнее время кальсоны советского производства грязно-синего цвета, восклицал: «У папаши и Сидошки в голубом оленьи ножки». Выходя из дома, засовывая в задний карман брюк хозяйственную сетку-авоську, предмет на авось, по его выражению, на всякий пожарный случай, вдруг что-нибудь выкинут в палатках около метро «Аэропорт» или по пути возможного следования, например, к свояку, АП, как того называли в семье, Андрей Петрович Старостин проживал на другой стороне Ленинградского проспекта. И чрезвычайно редко Исидор возвращался налегке, без трофеев, обычно принося или яблоки, или мандарины, купленные по случаю. Исидор всегда выглядел красавцем-мужчиной и пользовался завидным вниманием прекрасной половины человечества. С этой половиной в любом возрасте находился общий язык, к обоюдному удовольствию, я имею в виду его и женщин, а не членов семьи. Обладая голубыми глазами, с характерным прищуром, несколько крупным, с кривизной носом, делающим черты лица более значительными, завидным ростом, солидным весом, покатыми плечами, немного шаркающей походкой солидного господина, он производил неотразимое впечатление. Для него не имел никакого значения вопрос одежды. В отличие от своих фронтоватых друзей Арбузова или Ласкина, Исидор не заморачивался выбором нарядов. Приходилось чуть ли не на коленях уговаривать купить новый костюм. А так как поход по магазину «Одежда» никогда не входил в его планы, приходилось ехать к знакомому заведующему секцией, брать нужный прикид и привозить домой. При встрече со знакомыми и незнакомыми Исидор представлял меня не иначе, как «мой зять Межуев». В «Мертвых душах», как известно, Ноздрев называет Межуева своим зятем, и последний при его склонности оспаривать каждое слово Ноздрева оставляет его высказывание без возражений. Хотя вряд ли в прямом смысле имя Межуев относилось к моей скромной персоне, но, несомненно, я, как и гоголевский герой, оттенял своего тестя. Межуев так Межуев. И Сидор Владимирович слыл, не без оснований, на редкость мягким человеком. Пытаясь воспитывать маленькую дочку Ирочку, наказывая ее, приказывал, несколько повышая голос: «Немедленно встань в угол». Ирина верещала и в угол не вставала. Проходило некоторое время, не видя результата, повторял: «Встань в угол», уже пропуская слово «немедленно», которое куда-то улетучивалось. Дальше шла просьба тихим голосом: «Прошу тебя, встань в угол». И, не добившись успеха, как бы извиняясь за причиненную ребенку обиду, молил: «Ну, хочешь, я встану сам». Открытка из Вены, датированная 1972 годом. «Дорогие дети, живем хорошо, культурно, были в академическом театре, посетили Зальцбург, ходим купаться на Дунай и загорать в Венский лес. Едим шницель по-венски и пьем кофе по-варшавски. Все нас любят и уважают. Привет всем. Все меня принимают за югославского короля, а маму — за Сильву Вареску. У нас прекрасный номер с видом на Бельведер. Пьем пиво и поем вальсы Штрауса. Целуем и обнимаем. Привет Табачниковым». Трудно передать атмосферу дома, двери которого всегда открыты для друзей, где весело и доброжелательно, где накормят и напоят. Шура, мастерица кулинарии, по ее словам, в молодости училась в кулинарном техникуме, не однокурсница ли хазановского героя. Особенно удавались ей супы, не супы, а волшебный напиток. За столом в 70-е годы собирались удивительно интересные люди. Режиссер Арнольд, актер Меркурьев, Яншин, крестный отец Ирины, его жена-актриса Ляля Черная, писатель Ленч, кинокритик Варшавский, свояк Андрей Старостин с женой, актрисой Ольгой Кононовой, их дочь Наташа и ее муж Саша Дорошевич, молодой, но уже обруганный в газете «Правда» кинокритик, драматурги Прут, Крахт, Минц, поэт Константин Ваншенкин с женой поэтессой Инной Гоф, писатель Юрий Трифонов с молодой женой, тогда еще «Березка». Какие проходили хлебосольные застолья, наполненные шутками, розыгрышами, анекдотами, приятно вспомнить. Исидор, гостеприимнейший из гостеприимных, и в московской квартире, и на даче в Переделкине, никогда не жаловался, что ему мешают наши шумные друзья. Выходя из кабинета, поздоровавшись и перекинувшись несколькими фразами с пришедшими, удалялся к себе творить дальше, часто в стихотворной форме, давая хлесткие характеристики нашему сообществу. На Иринину подругу был написан следующий пасквиль. «У моей Ирины все друзья кретины, все подруги бляди, кроме Беко Нади». Надя обиделась, ей хотелось большого. Появилось продолжение. Было горько мне узнать, что Надя Бека тоже, блядь. Зная, что ожидается в гости чудесный доктор Леночка Биц, наша близкая подруга, Исидор каламбурил. Когда приедет Лена Биц, пред нею упаду я ниц. Главный член семьи по имени Кузя, подаренный Образцовым от помета его очаровательных сиамских котов, прожил долгий кошачий век, всегда ощущая заботу и ласку. В свои молодые годы котяра обладал завидной прыгучестью, о чем свидетельствовали два отсутствующих рожка люстры, задетые им при беспосадочном перелете со шкафа на портьеру. Не в меру активного кота пришлось отвезти к ветеринару. Об этом случае Исидор рассказывал, подобную историю мне пришлось слышать, от Минакера, мужа Марии Мироновой. Сидя в очереди на процедуру и успокаивая котика, драматург услышал от вышедшей из кабинета медсестры: «Кот Шток на кастрацию». На кота все обращали внимание. Сиамцы были диковиной в Москве 70-х. Комментируя кошачью красоту, Исидор сразу подчеркивал, что у него с Кузьмой глаза одного и того же голубого цвета. Не хочу расстраивать Шуру правдой. Кузька — мой внебрачный сын. Исидор любил выносить любимца на травку около дома и с нежностью наблюдал за его передвижениями. Кузя в преклонные годы уже не мог взлетать на руки или на плечи членов семьи и только прыгал на сиденье невысокого хозяйского кресла, точно зная, что его никто никогда не прогонит. Когда от старости котик занемог и перестал есть, мне пришлось делать ему уколы с глюкозой и кормить бульоном через катетер. Когда Штоки жили еще на Беговой вместе со старушкой-мамой, Исидор говорил: «Дома находиться не могу. Мать еврейка, жена цыганка, домработница татарка, кошка сиамка. Пойду в Союз писателей СССР подышать русским воздухом». Одна из лучших баек Исидора в значительной части правдивая. На одном из заседаний в Союзе писателей, рассказывал Шток, одного из руководителей Союза, ярого антисемита, обвиняли за плохое отношение к писателям еврейской национальности. Отвечая на критику товарищей, он вышел на сцену и, обращаясь к собравшимся, простер к ним руки с возгласом: «Евреи, разве я к вам плохо отношусь?»